Глава 514. Временное соединение пяти элементов. Волосы Манхао развивались, хотя ветра не было. Его глаза сияли мягким, а в то же время глубоким светом. Все вокруг него стало ярко-красным. Кровавое озеро внизу закипело и начало подниматься в воздух. Если бы на этом все закончилось, тогда никого бы не удивила сила кровавой татуировки. Но тут все практики почувствовали, как кровь в их жилах неожиданно вышла из-под контроля, словно она отчаянно пыталась вырваться наружу. Причем это чувство возникло не только у членов бандитских племен, но и у практиков наверху на стенах черных врат. Никто не ожидал такого развития событий. Мир потускнел, гонимые ветром облака яростно клубились. В самом центре Орды Неодемонов в воздух поднялся фонтан крови, который затем сосредоточился в указательном пальце Манхао. В это же время в южном пределе, на некотором удалении от границы черных земель, из древнего храма погибели в небо ударил столб яркого алого света. Этот свет переполошил все великие секты и кланы южного предела. Из глаз всех статуй богов внутри древнего храма погибели потекла кровь. Словно статуи чествовали возвращение в мир силы кровавого бессмертного. Тем временем в землях западной пустыни, перед черными вратами, Манхао медленно поднял глаза на ошалевших экспертов союза бандитских племен. «С кровавым клоном клана Цзы я могу сформировать кровавый тотем. Ему, конечно, далеко до пурпурного дождя, поэтому не хотелось бы делать его постоянным. Однако он на время поднимет меня на великую завершенность пяти элементов. Как раз то, что мне сейчас нужно. Возможно, мне удастся использовать кровавый тотем как основание, которое я смогу соединить с пурпурным дождем. Тогда я достигну великой завершенности водного тотема!» С нетерпеливым блеском в глазах Манхао поднял руку и надавил пальцем себе на лоб. «Временное соединение пяти элементов!» «Сила, рожденная духом золотого ворона, металл!» «Беспредельная жизненная сила зеленого древа, дерево!» «Инеистая почва, которую породил инеистый демон-император, земля!» «Неугасающее пламя, огонь!» «И наследуемая сила кровавого бессмертного, превращенная в кровь, вода!» Пять элементов достигли великой завершенности, хоть это и было временно, культивация Манхао все равно поползла вверх. Его совершенное золотое ядро начало испускать слепящий золотой свет. Началась трансформация, в которой появились очертания зарожденной души. В этот же миг пять элементов начали соединяться вместе. Металл, дерево, вода, земля, огонь. Пять элементов соединились вместе, усиливая и одновременно сдерживая друг друга. Их союз породил первозданную волю хаоса. В этой первозданной воле хаоса возник одинокий лучик света. Он был такого же золотого цвета, как металл, один из пяти элементов и металлическая тотемная татуировка. Этот цвет также совпадал с цветом совершенного золотого ядра Манхао. С появлением золотого света культивация Манхао стремительно поползла вверх. В мгновение ока он пробился со стадии золотого ядра на начальную ступень зарождения души. Из его расплавляющегося золотого ядра вышла зарожденная душа, принадлежащая только Манхао. Теперь Манхао мог без труда убивать практика в стадии зарождения души, сотрясти людей на средней ступени зарождения души и держать удар против практика в поздней ступени зарождения души. Сложно было сказать, сможет ли он выйти победителем из схватки с последними. В любом случае, такой уровень силы находился далеко за пределами возможности стадии создания ядра. Сила пятицветной зарожденной души Манхао постепенно, шаг за шагом, подсвечивала на его коже тотемные татуировки. Теперь он обладал неслыханной в мире практиков боевой мощью. Как ни удивительно, следящие за Манхао пряди божественного сознания видели только культивацию великой завершенности создания ядра. Но сейчас было глупо отрицать, что он переместился на стадию зарождения души. Многие предположили, что Манхао намеренно занижал свою культивацию, чтобы все считали, что он находится на стадии создания ядра. Когда культивация Манхао рванула вверх, и он взошел на начальную ступень зарождения души, в его золотом ядре сформировалась зарожденная душа. На лицах наблюдавших за ним людей проступило недоверие. «У него что, произошел прорыв культивации? На стадию зарождения души?» «Как такое возможно? Он только сейчас достиг стадии зарождения души? Только не говорите мне, что он все это время находился на стадии создания ядра!» «Не может быть! Возможно, он некогда был практиком стадии зарождения души, но из-за неких непредвиденных обстоятельств его культивация снизилась. И только сейчас он сумел частично её восстановить. Люди как на поле внизу, так и на зубчатой стене начали изумлённо обсуждать увиденное. Даже эксперты бандитских племён, которые прорывались через орду неодемонов к Манхау, начали поражённо переговариваться. Эти люди ещё не успели прийти в себя, а из Манхау ударил второй луч света в довесок к золотому. Зелёный! Мерцающий зелёный луч света начал переплетаться с золотым. От Манхау начала исходить беспредельная жизненная сила. При этом его культивация поднялась ещё выше, он взял пик начальной ступени стадии зарождения души, оказавшись в одном шаге от средней ступени. Такой неожиданный скачок культивации застал всех присутствующих врасплох. Одновременно с этим Манхао вскинул голову к небу и взревел, когда позади него вверх ударил третий луч, сделав небо трёхцветным. Золотой, зелёный и цвет, символизирующий водный тотем крови. Красный! Три цвета позади Манхао отражались от небесного свода, при этом культивация Манхао вновь совершила скачок вверх. Она пробилась сквозь начальную ступень зарождения души до средней ступени. Все до единого зрители недоверчиво переводили взгляд с него на небо и обратно. Глаза Долань расширились от удивления, словно она стала свидетелем чего-то невообразимого. Даже взгляд Джан Вэньцзу становился всё более и более серьёзным. А потом вспыхнул четвёртый луч света — жёлтый! Позади Манхао теперь находилось четырёхцветное небо, его культивация не просто продолжила расти, она стрелой мчалась вверх. Словно вся его тщательная подготовка наконец привела к этому взрывному финалу. От него волнами расходилась энергия, а аура стала ещё внушительней, как вдруг вспыхнул пятый луч света, сотворив пятицветное небо. Последний цвет — чёрный. Пять элементов, пять цветов. Сейчас они превратились в пятицветное небо, которое окружало Манхао со всех сторон. Его одежда хлопала на ветру, волосы растрепались, глаза Манхао горели причудливым светом. С пятицветным небом позади Манхао парил в воздухе, испуская яркое сияние пяти цветов. К этому моменту на его коже не осталось ни одного тотема. Всё, что у него осталось, пятицветное небо и неописуемо ужасающая аура. Источником этих пяти цветов были пять элементов Манхао. Золотой – татуировка с атрибутом металла, зелёный – атрибут дерева, красный – кровавый атрибут воды, чёрный – инеистая почва. И, наконец, огонь. Он был не красного цвета, а жёлтого. Бушующее пламя, способное достичь неба. Его культивация в последний раз рванула вверх. Аура Манхао была настолько сильной, что её почувствовали все наблюдающие за ним практики. Глубоко в их сердцах начал зарождаться необъяснимый страх. Наконец он достиг пика средней ступени зарождения души. До поздней ступени зарождения души ему оставался крохотный шажок. Только сейчас рост культивации наконец-то остановился. Все на поле боя застыли, словно громом поражённые. Такому взрывному росту культивации Манхао был обязан сдерживаемому все эти годы золотому ядру. Высвободив накопившуюся за это время силу, он сразу же поднялся на пик средней ступени зарождения души. Раньше он мог сражаться с практиками стадии зарождения души, но сейчас... Манхао, конечно, не мог составить конкуренцию практикам стадии отсечения души, но мог раздавить всех практиков ниже этой стадии, как если бы они были букашками. Он мог разрубить любого из них на куски так же легко, как горячий нож разрезает масло. Несмотря на это, из горла Манхао вырвался вздох. «Если я смогу понять пурпурный дождь, то смогу соединить его с кровавым тотемом и создать водный тотем с великой завершённостью. Тогда моя культивация точно поднимется выше средней ступени зарождения души!» Манхао понимал, что его культивация в действительности не находилась на великой завершённости пяти элементов, поэтому она и не могла подняться выше средней ступени зарождения души. Это было не совсем то, чего он хотел. В этих пяти элементах вода содержала частицу крови кровавого бессмертного, но он хотел пурпурный дождь апокалипсиса западной пустыни. Таков был его выбор. Текущая культивация пяти элементов была лишь временным слиянием. Даже его иллюзорная на вид зарождённая душа свидетельствовала о неполном слиянии пяти элементов. Пока он ещё не переплавил истинную пятицветную зарождённую душу. Только сделав это, его культивация полностью стабилизируется. Неожиданно его глаза странно сверкнули. Он взглянул на неодемонов вдалеке, изумлённых экспертов бандитских племён и их тотемных священных предков. Думаю, пришло время проверить боевую мощь этого временного слияния пяти элементов. Пока он бормотал это себе под нос, неодемоны с рёвом набросились на экспертов бандитских племён, вынудив их защищаться. Неожиданно один из экспертов стадии зарождения души был отделён от остальных потоком неодемонов, а потом они разошлись в стороны, открыв коридор прямиком к Манхау, который парил в воздухе всего в нескольких сотнях метров над землёй. Взгляды Манхау и старика встретились, а потом Манхау спокойно сказал: «Ну давай, вот он я». «Каков наглец!» – взревел старик, который оказался верховным жрецом. Его глаза холодно сверкнули, и он использовал скачок, чтобы переместиться к Манхао. Остальные члены его племени, включая старейшины Гуна, погибли во время атаки экзотического цветка внутренних демонов. Кроме него в племени больше не осталось экспертов. С недаемой жаждой убийства он рванул вперёд. Над его головой в магической вспышке появился тотем – огромная звезда, которая превратилась в гигантский камень длиной в 3 километра. С рокотом он полетел прямиком в Манхао. Манхао совершенно невозмутимо взмахнул рукой, отчего пятицветное небо начало мерцать. Со свистом пятицветное сияние увеличилось в размерах, а потом исчезло. В следующий миг летящий камень задрожал и рассыпался на куски. Произошедшее потрясло всех зрителей, особенно атакующего верховного жреца, который с недоумением смотрел на то место, где только что летел его камень. Тем временем Манхао рассеянно взмахнул рукой и указал пальцем вперёд. Пятицветное небо заребило, а потом исчезло. Появилось оно в виде яркой точки на пальце Манхао. Когда палец указал на старика, в него ударил слепящий пятицветный луч. Несмотря на статус верховного жреца, он всё равно скривился. С диким воплем он обрушил на луч град божественных способностей и магических предметов, а потом с помощью скачков начал перемещаться назад. Двигался он с невероятной скоростью. Казалось, что этот чудовищный пятицветный луч никогда его не коснётся, но тут старик почувствовал, как у него задрожало всё тело. Он закашлялся кровью, когда пятицветное сияние вспыхнуло у него на груди. Он посмотрел на свою грудь, а потом изумлённо поднял глаза на Манхао. «Как такое возможно?» «Как видишь». Негромко ответил Манхао, посмотрев на своего противника сияющими просветлением глазами. «Тебе не сбежать от силы пяти элементов!» Старик ничего не сказал, а лишь горько улыбнулся. Неожиданно его тело покраснело, словно у него внутри закипела кровь. С шипением она превратилась в кровавый пар. В это же время золотое сияние вылетело из него, превратив всё тело внутри и снаружи в золотую статую. Однако он был всё ещё жив, вот только это лишь продлило его мучение. Когда статуя полетела вниз, внутри неё вспыхнуло море пламени, которое дотла сожгло его тело и душу.